Два типа операции применяются при таких пороках. Можно расширить вход в легочную артерию специальным инструментом, на работающем сердце вслепую, не ушивая отверстие в перегородке. Выздоровление не наступает, но несколько лет жизни прибавляется, и дети становятся подвижными. После операции умирает 10%. Второй тип операции – сердце выключают с помощью машины сердца легкие, желудочек широко вскрывают, отверстие в перегородке зашивают заплатой из лавсановой ткани, вход в легочную артерию расширяют, удаляя часть мышечной стенки желудочка. Это очень трудно. Сердце открыто почти целый час. Кровь в него по окольным путям все-таки поступает и сильно мешает шить. Внутри можно повредить сосуды, клапаны. После того, как все закончишь, сердечные сокращения очень слабые, часто возникают разные осложнения. Умирает около 20%. Вот он, этот процент. И вообще, жизнь и смерть в процентах, как в бухгалтерии. А куда денешься? Нужно искать утешение. Все-таки 80 девочек из 100 пойдут в школу, вырастут и выйдут замуж. После такой операции можно. Но не это. Я плохо ушил отверстие. Часть швов прорезалась. Края отверстия были захвачены слишком поверхностно. Но вход в легочную артерию хорош. Свободно проходит палец. Однако я не радуюсь, наоборот. Раз осталась дырка в перегородке, то это только хуже. Легкие переполнились кровью, отек, смерть. Все ясно, профессор. Корреспонденты могут и дальше писать о тебе хвалебные статьи. Молодые врачи смотрят с восхищением. А ведь ты угробил девочку, простите за грубое слово. Или зарезал, как иногда говорят о хирургах. Никуда не денешься. Остается бросить скальпель на стол и, по крайней мере, сказать всем, что я думаю о собственной операции. Все-таки немножко легче. Нет, этого мало. Может, я уже и не буду делать таких операций. Я сыт этими девочками с бантами. Погорно сыт всей этой канителью, которая называется «жизнь». Но все-таки нужно хорошо разглядеть, как можно наложить получше эти проклятые швы. Сердце-то уже не сокращается в руках, кровью не заливает, и банты, которые были видны вчера из-за простыни, все равно уже мертвые и теперь не пугают меня. Нужно, видимо, вот так. И пучок гиса не зацепишь, и держать будет крепко. Примечание. Пучок гиса, нерв сердца. Теперь можно поблагодарить прозектора Серафиму Петровну и идти. Не запачкайте, девочки, банты, пожалуйста. Поднимаю с дверей крюк и сразу попадаю в сад с молодыми липками. Крюк — это от родственников, чтобы не ворвались во время вскрытия. Всегда нужно думать о гуманности, а без вскрытия нельзя. Они помогают найти ошибки. Зеленые липки под солнцем. Запах после ночного дождя. Какая насмешка. Тяжелая процедура кончилась. Всегда стремишься оттолкнуть от себя неприятное. Провернуть поскорее, вроде потом легче. Не нужно было вчера спешить. Пусть бы машина поработала еще. Вот тут бы остановиться, пережать еще раз аорту, отсосать всю кровь из раны и хорошо посмотреть. Если нужно, заново наложить сомнительные швы, проверить, хорошо ли лежит заплата. Да, но уже прошло 40 минут после начала искусственного кровообращения. Машина